Глава 26. В дрейф. Это были марокканские арабы. Они были в красивых, чеканной работой шлемах и латах, в подвижных, легких, чешуйчатых латах. В этой броне они ловко и гибко двигались и блестели чешуей на солнце, как змеи. Убитые галерники валялись среди окровавленных банок, многие так и оставались на цепи, простреленные пулями и стрелами солдат. Мавры-галерники наспех объясняли землякам, что случилось. Они говорили все сразу. Сарацинский капитан все уже понял, он велел всем молчать. Теперь после гама и рева первый раз стало тихо, и люди услышали море, как оно билось между бортами судов. Галера осторожно продвигалась вперед, лежа в дрейфе, ждала своей участи и только чуть полоскал на ветру уголок высокого паруса. Сарацинский капитан молчал и обводил глазами окровавленную палубу, убитых людей и нежные белые крылья парусов. Галерники смотрели на сарацина и ждали, что он скажет. Он перевел глаза на толпу голых гребцов, посмотрел с минуту и сказал: «Я даю свободу мусульманам. Неверные пусть примут ислам. Вы подняли руку на врагов, а они на своих». Глухой ропот прошел по голой толпе. Турок, грецков сосед, вышел, стал перед сарацинским капитаном, приложил руку ко лбу, потом к сердцу, набрал воздуху всей грудью, выпустил и снова набрал. «Шейх», — сказал турок, — «милостивый шейх, мы все одно. Шаурма, мы все. Зачем одним свобода, другим нет? Они все наши враги были. Эти, которых мы убили, а мы все на одной цепочке были, одним веслом гребли, и правоверные, и неверные. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх, вместе свободу добывали. Одна пусть судьба наша будет». И опять стало тихо, только вверху, как трепетное сердце, бился легкий парус. Шейх смотрел в глаза турку. Крепко смотрел. И турок уперся ему в глаза, смотрел, не мигая, до слез. И все ждали. И вдруг улыбнулся сарацин. «Хорошо, — ты сказал, мусульманин. Хорошо, — показал рукой на убитых и прибавил. Смешалась ваша кровь в бою. Будет всем одно. Убирайте судно». Он ушел, перескочил на свою саэту. Все завопили, загомонили и не знали, за что приняться. Радовались, кто как умел, кто просто махал руками, кто дубасил до боли кулаком по борту галеры, другой кричал: «Ияла, ияла!» Сам не знал, что кричал, и не мог остановиться. Крицко понял, что свобода, и орал вместе со всеми. Он кричал в лицо каждому: «Аяш казав! Аяш казав!» Первый опамятовался Грицков турок. Он стал звать к себе людей, он не мог их перекричать и манил руками. Турок показывал на раненых. И вдруг гомон стих. Шаурма принялась за дело, сарацинской саэты пришли на помощь, отковали тех, кто не успел перепилить цепи и остался у своей банки. Когда взяли тело старого каторжника, все притихли и долго смотрели в мертвое лицо товарища, не могли бросить в море. Сарацины его не знали, они подняли его. Зарычала цепочка через борт, загремело и приняло море человека. И все отвернулись от борта. шепотом говорили на своем каторжном языке и мыли кровавую палубу. Теперь флаг с полумесяцем развивался на мачте. Галера послушно шла в кильватер сарацинской саэте. Сарацинский моряк теперь вел венецианскую галеру в плен к африканским берегам.